Сю, непригодный для Академии Владыки Демонов, сильнейший в истории Владыка Демонов-прародитель перерождается и идёт в Школу Потомков. Том 10, часть 1. Пролог, первый день. Это было давнее-предавнее воспоминание о начале, происхождении мира и его сотворении, которое повторялось уже неизвестно сколько миллиардов раз. Веки сребровласой девушки поднялись, и первым, что увидели её божественные глаза, было пространство, целиком и полностью окрашенное в белоснежный цвет. В нём отсутствовали верх, низ, право и лево, и везде, куда ни посмотри, не было ничего, кроме белизны. «С добрым утром!» — раздался голос. «С добрым утром, последнее дитя!» Сребровласая девушка несколько раз моргнула и оглянулась вокруг, однако хозяйку голоса обнаружить нигде не смогла. «Я уже сгинула, поэтому не пытайся искать меня. Этот голос я сотворила, чтобы поведать тебе кое-что очень важное». «Кто ты?» Едва девушка задала вопрос, как добрый голос тут же дал на него ответ. «Я твоя предшественница, прошлая богиня Созидания. Меня зовут Эленезия. А ещё я прихожусь матерью тебе и твоей младшей сестре». «Младшей сестре?» Девушка посмотрела назад и протянула руку за спину, однако там не было ничего, кроме пустоты. Ей показалось, будто там кто-то был, но с её ощущение оказалось лишь воображением. На самом деле у неё за спиной никого не было. Тем не менее, она сжала будто бы чью-то руку. «Голоса, что я оставила тебе, недостаточно, чтобы поведать всё о моей неудаче, дитя моё. Я должна рассказать тебе о конце мира Эленезии». Белоснежный мир начал таять, словно мягкий и нежный свет. Вскоре за ним показалась полностью опустошённая земля, пустые города и деревни, высушенные моря, завянувшие леса и разрушенные горы. Глазам девушки открылся конец мира, в котором не было никаких признаков жизни. «Это конец мира Эленезии. Какой грустный мир!» – пробормотала сребровласая девушка. «Как же я рада!» – сказал голос Эленезии, «что в последнее мгновение смогла породить доброе дитя». В её полных грусти словах чувствовалась тлеющая надежда. «Моё дорогое дитя, позволь поведать тебе историю мира, повторяемую нами, богинями Созидания, снова и снова. Сказку богов, передающуюся от матери к дочери, из поколения в поколение». Обозревая сверху полностью разрушенный мир, сребровласая девушка внимательно слушала голос своей уже исчезнувшей матери. «Богиня Созидания Эленезия сотворила полный зелени и очень красивый мир, в котором жили всевозможные живые создания. Для стабилизации мира необходимо поддерживать равновесие его порядков, в частности, при отсутствии равенства между созиданием и разрушением, в мире прекратится циркуляция, и основы будут выпадать за пределы круговорота жизни». Пустынный мир был усеян проблесками тусклого света, являвшихся, вероятно, свечением основ умерших живых существ. «Я поддерживала порядок, изо всех сил удерживала равновесие между разрушением и созиданием, однако семена конфликта в мире Эленезии никогда не прекращали прорастать, смертные постоянно устраивали распри, мир понемногу близился к своей погибели и в итоге пришёл к тому, что ты наблюдаешь в данный момент. Мир, в котором процветали смерть и разрушение, достиг своего предела. Парящие в пустошах основы никогда не обретут плоть и будут лишь вечно скитаться по ним. Возможно, я ошиблась. Наверное, в начале, во время сотворения мира, я в чём-то ошиблась, и поэтому мир Эленезии был несовершенен. Крошечная ранка порядка, оставленная во время созидания, вскоре разрослась и уничтожила мир. Я не смогла создать добрый мир». Её слова были насквозь пропитаны сожалением. Печаль богини, не сумевшей исполнить свои обязанности, проглотил ветер, и она утихла. «Чем была эта ранка порядка?» — спросила сребровласая девушка. Уже с рождения она понимала, что сейчас сама сотворит мир. Унаследовавшая порядок Эленезии, девушка, вне всяких сомнений, была богиней Созидания. «Не знаю. Мои божественные глаза её не увидели. Сотворённый мною мир казался идеальным, и несмотря на то, что я постоянно за ним смотрела, в итоге так ничего и не поняла», — сказал тяжко из горести её голос, словно признаваясь в совершённом ею грехе. «И не только я, но и моя мать, богиня Созидания, предшественница Эленезии, и мать моей предшественницы, и все прошлые богини Созидания до единой не смогли заметить изъян мира, в итоге миры достигали своего предела, и мы осуществляли последнее Созидание». «Последнее Созидание?» Порядок богини Созидания позволяет ей использовать лунное затмение бытия лишь дважды в жизни. В начале мира и его конце. Моргнув два раза, сребровласая девушка сказала. «Во время сотворения нового мира и новой богини Созидания?» «Верно. Когда богиня Созидания осознает, что мир достиг предела, она направляет всю свою разрушающуюся основу на сотворение собственной дочери. Новая богиня Созидания способна переделать достигший предела мир и начать новую жизнь в нем с нуля. Сияние основ, не проходящих через круговорот жизни, постепенно слабеет, и проблески в пустошах угасали все сильнее с каждым мгновением». Эленезия была права. Данный мир уже достиг своего предела. Может быть, сам этот мир уже давно сгинул, и сколько бы раз мы его не пересоздавали, погибший мир всегда будет двигаться к своей погибели. Возможно, никакого дефекта мира и не существует, а его конец попросту нечто предопределенное судьбой и порядком. Богиня Созидания не может оживить уже уничтоженный мир, даже если направит на это дело всю свою основу, а лишь придать ему вид неуничтоженного. Вот что хотела сказать Эленезия. Вот уже сколько миллиардов раз мы лишь передаем своим дочерям печальную судьбу, и уверена, что тебе тоже не удастся ее избежать. Поэтому я решила... На миг она запнулась. Покончить с этим миром, с землями, передаваемыми богинями Созидания, и с улыбками смертных, живших под небом Эленезии. Ее полной решимости голос покрыл весь мир. Пусть этот мир так и сгинет. А ты, созданная мною богиня Созидания... сотворишь новый с нуля силой своих новых полномочий. Я очень прошу и умоляю тебя, отбрось старое начало и обрети новое. Добрый мир лишь для себя одной. С любовью в голосе сказала мать, взирающая на мир дочери. Девушка потупилась и на некоторое время задумалась, после чего снова уставилась на пустоши неба. Один из колеблющихся тусклых проблесков подлетел к ней и опустился ей на ладонь. Нежно покрыв его рукой, сребровласая девушка решительно покачала головой. «Не беспокойся», — сказала она, — «я не дам ему сгинуть окончательно. Столь любимый моей матерью мир Эленезии все еще жив». На секунду воцарилось молчание, но затем голос сказал. «Нет, ему уже настал конец. И мы не замечали этого, точнее замечали, но отводили взгляд и только и делали, что передавали своим детям печальную судьбу. На моем поколении все это закончится. Я хочу оставить тебе счастливый мир». Девушка снова отрицательно помотала головой. «Ты оставила мне не только печальную судьбу», — добрым голосом сказала новорожденная богиня Созидания. «Что твоя мать, что ее мать, что давняя, предавняя первая мать все это долгое время постоянно передавали этот мир. И думаю, что вы все любили улыбки живущих в этом мире смертных». Девушка взглянула в пустоту своими серебряными божественными глазами, словно заглянув в лицо уже сгинувшей матери. «Поэтому никто и не дал ему сгинуть». Голос Эленезии затих, она внимательно слушала то, что говорила ее собственная дочь. «Я поступлю точно так же. Эленезия, мать моя. На сей раз я защищу улыбки этого мира, дарованные мне тобой и силой Созидания, и буду подобно своим предкам-богиням Созидания любить этот мир и живущих в нем смертных». Сребровласая девушка высоко подняла руки, после чего над пустошью взошла луна. «Я обязательно сотворю добрый мир». Серебряная полная луна засияла, началось лунное затмение бытия, и его красно-серебряный свет стал нежно окрашивать мир в свои цвета. «Я приму желания, которые вы передавали по сей день, и создам добрый мир, чтобы вы все смогли упокоиться с миром, зная, что итогом ваших усилий стала не только печаль, а этот счастливый финал». По всему миру нежно и мягко разнесся гул от сотрясения земли, зачаточное движение мира. Озаренная красно-серебряным светом пустошь начала наполняться зеленью, мир вот-вот будет пересоздан. «Ты очень добрая и сильная, дочь моя», — раздался голос Эленезии. «Прошу, пообещай мне». Девушка ожидала того, о чем попросит ее мать. «Что никому не расскажешь о сегодняшнем дне, кроме как своей собственной дочери». «Почему?» «Не знаю. Мне всегда передавали эти слова. Если мы поведаем обитателям этого мира о первом его дне, то они будут уничтожены тем, кто мешает порядку». Она кивнула и сказала. «Обещаю». Красно-серебряный свет нежно окутал весь мир. Уже скоро сотворение мира будет завершено, родятся новые жизни, а мир наполнит любовь и доброта. Пришла пора прощаться. Не желаешь напоследок о чем-нибудь спросить? Я могу поведать тебе о том, как создать мир, снизить число конфликтов, сделать так, чтобы смертные больше улыбались, цивилизация развивалась, а еще как усилить магию. Если ты еще чего-то не знаешь, то у меня еще остались силы на то, чтобы рассказать тебе об этом». Задумавшись на мгновение, девушка подняла голову. «Имя», — сказала она, после чего спросила. «Как меня зовут? Ты должна понимать свой порядок?» — в замешательстве ответила Элинезия. «Богиня Создания сама дает себе имя, ведь оно будет эквивалентно имени самого мира. Поведав тебе твое имя, я никак тебе не помогу. Лучше спроси что-то более полезное». Девушка покачала головой. «Я хочу, чтобы имя мне дала собственная мать, как это делают для своих детей родители смертных, поскольку уверена, что твоя любовь и доброта передадутся этому миру». Она на секунду замолчала, а затем продолжила. «Ведь это поможет мне больше любого способа создания мира, мама». После ненадолго повисшего молчания голос Элинези раздался вновь. «Мелития». Услышав это имя, девушка слегка улыбнулась. «Я желаю тебе и твоему миру счастья, Мелития. Прошу прости свою мать за то, что не смогу быть с тобой и научить тебя чему-либо. И пусть на сей раз...» Голос охрип и начал угасать. Видимо, даровав ей имя, она израсходовала свои последние силы созидания. А для создания новой возможности уже вымершей жизни требуется соответствующая сила. И все же... «Богиня созидания и мир вырастут здоровыми», — сердечно пожелала она из последних сил. После чего ее голос наконец исчез. Серебровласая девушка плотно прижала руки к груди, словно нежно обнимая данное ей имя — Мелития. Красно-серебряный свет вспыхнул, и полный зелени мир раскинулся во все стороны. «Спасибо», — сказала новая богиня созидания, благодаря свою мать.